Глава 13. Аппетит приходит во время еды. В этот раз воришка берет 3 серебряные монеты и немного мелочи. Жертвой оказывается приглашенный мастер, лекарь из королевской лечебницы. Деньги в кошельке, кошелек в плаще, плащ висит на стуле в кабинете, а лекарь то и дело от него отвлекается. Мало того, все бегают по классу. Непреодолимое искушение для мелкого воришки. Вот 3 серебряных и пропало. Лекарь искренне расстроился, а вслед за ним расстроился и директор. Главное, нигде больше деньги пропасть не могли, только тут. Чего лекарь их проверять полез? Да он не специально полез, решил просто перед уходом перекусить, купить плюшку с малиной, которая у местной поварихи выше всяких похвал. Полез в кошелек, ну и результат. В столовой скандал и разразился. Мастер Тирсан Лиртель не орал. Но директору пообещал совершенно искренне, что если воришку не найдут, то лечить и директора, и всех его родных отныне будут только клизмами. И был так убедителен, что я ему поверила. Директор тоже впечатлился и приказал собрать в столовой всех, кто присутствовал на занятии. Благо, больше никто не входил в кабинет. Выходили, да, но не входили. Значит, уже не вся школа, а всего около 50 человек. Это хорошо. Плащ у лекаря был с собой, висел на спинке стула. Просто мастер не сидел на одном месте. Он ходил по кабинету, он отпускал детей на перемену, они друг на друге учились накладывать повязки. Любой мог незаметно вытащить кошелек, взять из него пару монет и вернуть остальное на место. Любой из 47 человек. Корс в этот список тоже попал. Молодняк таскали к лекарю в принудительном порядке. Дети ведь. Бегают, прыгают, набивают синяки и шишки, получают раны, ломают руки и ноги. Всякое случается. А так они хоть будут знать, как оказать помощь себе и другим. Худо ли бедно, до настоящего лекаря дотерпят. Раньше такого не было. Это герцогиня Маринар ввела в обязательном порядке. Люди поворчали, но потом оценили нововведение. Вот Корс и попался под раздачу. В столовой он постарался устроиться поближе к моей стойке с грязной посудой. Увидел меня и расслабился. Сестра здесь, она не даст его в обиду. И не дам. Даже если мне придется раскрыться, не дам. Это мой брат, и я его люблю. Повариха, кстати, на меня даже не цыкнула. Поняла, что разворачивается нечто интересное, и сама пристроилась за стойкой. А подавальщицы рядом со мной, поближе к месту действия. Директор вышел вперед. «Ученики, сегодня в нашей школе произошел печальный случай воровства. Я жду 5 минут. Потом обыскиваем всех присутствующих. Тот, у кого я найду деньги, отправится в тюрьму. Если я не найду вора, выгоню вас всех и сообщу по другим школам». «А если найдете?» — полюбопытствовал кто-то из толпы. «Вора выгоню, остальные останутся. Время пошло». И директор перевернул клипсидру с подкрашенной водой. Медленно закапали темно-синие капли. Я приглядывалась к ребятам. Нет, вины здесь нет. И здесь, и... А вот тут интересная аура. Грязно-коричневые пятна перемежаются с ядовито-зелеными всполохами гаденькой радости. Чистая радость была бы светло-зеленой, а тут гаденькая. Словно человек кому-то сделал пакость и радуется. Или... Я бегло проглядела остальных ребят. Спокойны. Еще как спокойны. А теперь осторожно выпустить щупальца, коснуться лба мальчишки, который мне не понравился. Кстати, не очень симпатичного мальчика. Рыжего, веснушчатого, какого-то облезлого. Ага, есть. Поверхностных мыслей мне вполне хватило, но я сама ничего озвучить не смогу, увы. Я поглядела на Корса. Внимательно. «Он мой брат, мы родные по крови, может и получиться. Раньше я так не делала, но я же маг разума. Что мне стоит попробовать?» Я протянула к нему мысленное щупальце и попробовала коснуться разума. Только в этот раз не читала, а впечатывала в его сознание картинки. На миг глаза брата расфокусировались, он пошатнулся, но тут же выпрямился и поднял руку. «Да?» «Господин директор!» «А если вор успел спрятать награбленное? Или подкинуть кому-то?» Такая версия тоже была возможна, и директор ее учитывал. Лекарь посмотрел на моего брата. «Тебя как зовут, мальчик?» Корс и Стар. Тебе бы в королевские защитники пойти, в судейские». Корс покачал головой. «Не справлюсь, простите, господин Лиртель». «Почему не справишься?» «Скучно», — просто ответил Корс. «Воришку легко найти. Вот, к примеру, Иннекарне скрутился возле вашего плаща, и я подозреваю, что он воровал, а потом спрятал деньги в кабинете. Но доказать этого не смогу». «Врун!» — взвизгнул Рыжик. «Врёшь ты всё! Это ты спёр тебе деньги! Ты!» «Я не крал». «Да я тебе сейчас! Можете меня обыскать! Вот!» А в мыслях паника, да и играет парень не слишком убедительно. И это вижу не только я, но и лекарь, и сам директор. 10 лет ещё не тот возраст, чтобы со взрослыми тягаться. Вот и переигрывает сопляк. «Молчать, Арнес», — припечатал директор. «Истар, отвечай, почему ты так думаешь?» Директор расспрашивал от безнадёги. «Да, можно выгнать всех, но следующей ступенькой станет потеря тёплого местечка. Вопросы даже предвидеть можно. Это первый случай кражи?» «Ах, не первый. А что было раньше, почему вы не провели расследование, почему умолчали, чем вы вообще тут занимаетесь? Давайте поинтересуемся, к примеру, счётными книгами и отчётностью. И всё. Комиссии — вещь такая, не найдут виноватого, так назначат. И прощай, школа». «Что ж, тогда начнём с обыска. Но ты понимаешь, Истар, что ты тоже теперь под подозрением?» Корс пожал плечами. «Пусть так. Я не виновен и могу это подтвердить у мага. Или поклясться на крови». «Вот как?» Теперь директор заинтересовался. «Клятвы и на крови не шутят. Это не игрушки, тут всё по-взрослому. Меня уже соседки просветили. Этот обычай появился около 10 лет назад и был ещё не слишком привычным. В храмах Алитара поставили алтари из какого-то чёрного камня. Режешь руку над камнем, приносишь клятву. Камень вспыхивает, кровь исчезает. Если ты приступаешь к клятву, умираешь в течение года. Или не умираешь. Но лучше уж сразу помереть, чем такая жизнь. Кого парализовало, кого ещё что. Я могу спокойно поклясться, что не воровал в школе». «А в других местах?» — подначил лекарь. «Воровал. Варенье из буфета», — честно признался Корс. «И орехи, и яблоки тоже таскал». По рядам учеников пронёсся смешок. «Ну да, страшное преступление хоть раз, но каждый из присутствующих грешен, в том числе и я сама. Но клясться-то надо за всё и сразу. А если соврал, извини, плохо будет. В школе Корс не крал, этого достаточно. Арнес, ты на алтаре поклянёшься?» Мальчишка побледнел, подумал пару минут, но потом медленно кивнул, глядя на Корса с ненавистью. «Ладно, думаю, начнём мы с простого», — жалился директор. «Идите сюда оба». Мальчишки вышли в круг. «Раздевайтесь, сейчас вас обыщут». Корс, недолго думая, сбросил одежду и остался в одной повязке на худеньких мальчишеских бёдрах. Директор лично осмотрел все его вещи, перетряхнул и кивнул. «Чисто. Повязку снимать?» «Не надо, Истар, и так всё видно. Теперь ты, Арнес». Арнесу это понравилось меньше, но выбора ему не давали. У него в одежде тоже ничего не обнаружили. Директор кивнул двум учителям, имён которых я не знала. «Обыщите кабинет. Если найдёте деньги, не берите в руки. Пусть маг потом посмотрит». «Не поможет», — отмахнулся лекарь. «Это же деньги». «И?» «Прочитать их прошлое невозможно. Какой-то странный закон». «Но тогда...» «Зато можно прочитать прошлое самих ребят. У нас в лечебнице есть маги. Кстати, сама герцогиня Моринар к нам приходит. Ну что, будем продолжать эту комедию? Или скажешь, где деньги?» Лиртель уверенно глядел на Рыжего, давая понять, что поздно ломать комедию. Уже никто в неё не верит. Арнес злобно огляделся по сторонам, сильно напоминая затравленную рыжую крысу. Увы, бежать было некуда, а кошек за ним наблюдало больше 50. Не покрутишься. Поздно уже, непоправимо поздно. «Под подоконником, в щели». И уставился в пол. Мальчишку мне было немного жалко, но не сильно. Так, слегка. Хуже нет, когда из-за одного паршивого барана всё стадо страдает. Один заведётся, а все мучаются. Корса подозревали, и будь он чуть более беззащитен, Арнес получит за дело, и туда ему дорога. «Вот и отлично. Остальное на ваше усмотрение, господин директор. Но я бы его и выпорол, и выгнал. Деньги там и оказались, где Арнес сказал. Я бы тоже могла сказать, где они, но не стоит. Я даже Корсу не сказала. Не смогла передать информацию. Впечатала кое-как три картинки. Арнес, деньги, кабинет. Хорошо, хоть братишка все понял правильно и смог подсказать директору. Тяжело, когда никого не подозреваешь. А когда точно знаешь, кто и что, уже намного легче. Лекарь удалился, а ученики остались. В столовой повисло молчание. Директор вздохнул. «Комнату для наказания этого негодяя. И послать за родителями. Никто не расходится, все остаются здесь же. Госпожа Килик! Госпожа Килик?» «Да». Со второго раза откликнулась ошалевшая от поворота событий повариха. «Покормите всех, что ли? Как раз и время пройдет. «Но...» «Я приказываю. Истар, иди со мной». «Сестру позвать?» «Зачем?» «Вы меня выгонять собрались?» Никакого пиетета Корск преподавателям и директору не испытывал. Вот и спрашивал, не боясь. «Нет. А вот расспросить тебя хочется». «Да я и тут отвечу. Мне от ребят скрывать нечего». «Умничка, братик. Так его». Директор опять вздохнул, посмотрел на горящие любопытством глаза и решил, что дешевле спросить сейчас, чем бороться со сплетнями потом. «Откуда ты узнал про воришку, Истар?» «Про Арнеса?» «А я его просто увидел», — махнул рукой Корс. «Понимаете, господин директор, крыса, если повадилась таскать из кладовки, не остановится». В зале послышались смешки. Арнес действительно был похож на большую рыжую крысу. «И все?» «Свои все в курсе. Деньги без присмотра не оставляют. Значит, надо следить, когда будет кто-то приглашен. Арнес только думал, что его никто не видит». «Ах, вот оно что. Я надеялся, что вы как-то разберетесь, но потом понял, что сейчас начнется кошмар, и решил помочь». Директор облегченно выдохнул. «Арнес был один?» Корс утвердительно кивнул. «Воровал он один». «А один ли он был? Господин директор, я ведь не маг, откуда мне знать?» «Тоже верно. Ладно, садись, поешь». Больше всего в этой истории меня обрадовало расставание с грязной посудой. И, конечно, мои новые навыки. Я учусь и прогрессирую. Скоро я не потеряю самообладание даже на главной площади столицы. Арнеса в назидание всем прилюдно выпороли. Не сильно. Просто отвесили 10 раз розгой по голой заднице. Унижение тут больше, чем боли. При всех объяснили родителям, что их сын опустился до воровства, и посоветовали отправить его в деревню. Или куда еще. Корс сказал, что это не поможет. Там такие родители. Отец пьяница, мать дура и кликуша. Так что никуда его не отправят. Да и пусть его. Сам виноват, сам пусть задницу и лечит. С тем я и забыла про Инека Арнеса. Рилана, Риалон. Приближенные Ариост и приближенные Раст держали совет. Условный. С одной стороны, оба приближенные, то есть по рангу они равны. С другой — Ариост из сельской местности, а Эраст — из столицы. Это считается местечком повыше. Да и возможностей в столице больше, включая доступ к королю. Мог приближенный Эраст приказать приближенному Ариосту? Да, но не все приказы тот выполнил бы. Потому и надо было двигаться осторожно, не торопясь, чтобы найти компромисс. Приближенные уже обсудили погоду, природу и жизнь. И остался главный вопрос. Кто едет в Алитар? Не хотелось ни первому, ни второму, честно говоря. Не то место, где уважают храм. Даже наоборот. Роденоры и не такие головы с плеч сносили. В Алитаре придется быть втройне осторожными. А окупится это, не окупится, кто ж его знает. Первым коснулся опасной темы Эраст. «Лоран, скажите, поездка в Роденор сильно нарушит ваши планы?» «Да, сильно», — кивнул Лоран Ариост. «Что я могу вам предложить, чтобы компенсировать эти неудобства? Что может предложить храм?» Переводилось это просто. «Я тебе, конечно, денег подкину, если попросишь. Только не забывай, у меня ничего своего нет. Только храмовное». Ариост не забывал. И собирался запросить ровно столько, сколько ему могут дать. Тут главное не пережать, а то решат, что проще другого найти, чем этого оплатить. Брать деньги с храма? Приближённый Эраст, до такого я не унижусь. Дела храма для меня превыше всего, а мои планы... Может быть, вы мне чуть-чуть поможете? С прошением, королю. Что за прошение? Деловито уточнил приближённый Эраст. Я всё равно собирался в столицу с прошением к его величеству. Возможно, он рассмотрит его чуть пораньше. Эраст перевёл. Обойдусь без храмовных денег, сам наворую сколько надо. А вот связи... «Разумеется. Я буду обговаривать все детали ситуации с его величеством. Вы ведь не в одиночестве поедете, а с посольством. Надеюсь, прошение у вас с собой?» «Разумеется». Приближённый Ариост позволил себе лёгкую улыбку и получил такую же в ответ. Цель встречи была ясна заранее, цена вопроса тоже. Чего бы не приготовиться. Но подать прошение Его Величеству и замолвить пару слов за храмовника для Эраста намного проще, чем выделить энную сумму из храмовной казны. На всех не напасёшься. Приближённый пробежал глазами свиток, нахмурился и кивнул. «Хорошо». Ариост позволил себе чуть расслабиться. «Надеюсь, вопрос решится в ближайшее время. Без задатка не поеду, и не надейся. Завтра же я буду у Его Величества». «На, и подавись!» Но вслух всё мило, учтиво, исключительно красиво и благолепно. Никаких лишних телодвижений и некорректных выражений. Его Величество Дарий принял приближённого Эраста на следующий же день. «Приближённый?» «Ваше Величество, да продлит светлый ваши годы!» «Ближе к теме», — отмахнулся Дарий. Аудиенция была насквозь неформальной, в кабинете, а потому Его Величество мог позволить себе определенные вольности в общении. К примеру, кивок приближенному на уютное кресло. «Садись, приближенный, и вина себе налей. Благодарю, Ваше Величество». Эраст поклонился и воспользовался разрешением. «Я к вам по делу из Тарских». «И что же стало известно нового?» — заинтересовался король. «Ваше Величество, вы отправляете на днях посольство в Роденор?» «Да. Я подозреваю, что Шайна Элизабет Истарская скрывается на их территории. Они обязаны выдать мне преступницу». «Ага, обязаны. Потомки проклятого короля эти обязательства в нужник спустят без особого душевного трепета, вместе с посольством». Но эти мысли не отразились на лице приближённого. И правильно, потому что Его Величество толкнул к нему лист бумаги. «Состав посольства. Ваше Величество, ознакомься». Приближённый прочитал и довольно кивнул. «Граф Райхен — известный красавчик и волокита. Ишван Райхен знаменит тем, что из-за него однажды подрались 6 придворных красоток. И хорош собой, как сам тёмный. Роскошные чёрные волосы, глубокие синие глаза, рост, фигура. Хорош подлец. Любого мужчину зависть пробирает». Тут и более искушённые дамы устоять не могли. А если Шайна Элизабет устоит? А вот тут ещё несколько имён, уже не таких знатных. Дворянин Эрвин Шатло, дворянин Эдгар Шатло, братья-охотнички, личные королевские исполнители для особо деликатных поручений. Известны тем, что любят охотиться на людей. Не вульгарно, с арбалетом из-за угла или ножом, как портовое быдло, нет. Но если кто-то из дворян нарушает закон, за ним придут именно братья Шатло. «Ваше Величество, я бы добавил приближённого Лорана Ариоста с небольшой свитой». «Насколько небольшой?» 4 человека, Ваше Величество». «Кто?» «Сам приближённый Ариост, Ваше Величество, 2 его доверенных слуг и 1 крестьянин». «Крестьянин?» Искреннее удивление в голосе короля было сложно подделать. «Некто Мих Лемерт, Ваше Величество». «Это ещё кто? Он знает дочку лесника. Ту самую, чья дорога пересеклась с дорогой Шайны Элизабет Истарской». «Вы подозреваете?» Король не договорил, предоставляя приближённому догадываться самому, что он там подозревает. «Хороший подданный королевскую мысль с полуслова понимает, не так ли?» «Нет, Ваше Величество, это уж вовсе невероятное развитие событий. Деревенская девка и графиня? Такого не бывает. Но...» «Возможно, маг разума сможет как-то прочесть его воспоминания, и они подействуют. Ведь парень знал дочку лесника, любил её. Что ж, пусть едет как личный слуга приближённого Ариоста». «Благодарю, Ваше Величество. И, пользуясь случаем, прошу вас не зайти к скромной просьбе». Его Величество развернул свиток и вчитался в скромную просьбу. «Даровать Лорану Агнесу титул барона? Титул даровать было не жалко. Титулы вообще королям обходятся дешевле всего, равно как и ордена. Но с чего вдруг? Лоран Агнес — второй сын барона Агнеса. Барон недавно умер, причиной его смерти стала разгульная жизнь его старшего сына. Но лишить негодяя титула в обход вашего величества нельзя. Пусть явится в столицу. Побеседую и приму решение». Его Величество черканул несколько строчек на прошении. Приближенный Эраст поклонился и рассыпался в благодарностях и скрыл в поклоне ехидную ухмылку. Подоплеку он отлично знал. Знал, что Лоран Ариост является настоящим отцом второго сына баронессы, а заодно и ее дочери. Знал, что других детей у него нет, что Лоран Ариост хлопочет за своих отпрысков. И даже знал, с чего начал беситься старший сын барона, не самый плохой изначально-то человек. Но когда мать в открытую живет с приближенным, отец спивается, глядя на это, а младший брат ухмыляется чуть ли не в лицо, понимая, что все ему достанется. Тут либо сопьешься, либо озвереешь. Пока наследник баронства выбирал первый вариант. Теперь о деталях. Отплытие через 5 дней. Особого комфорта на корабле не будет, это почтовый корабль. Он заточен на скорость, но мои люди к этому готовы. Ваше Величество, не сомневайтесь, приближенный Ариост тоже жаловаться не будет. А его людям это и вовсе не по чину. Его Величество кивнул. Еще бы попробовал кто-то пожаловаться на королевское решение. Наглость какая. Скажите спасибо, что вплавь до Алитара не запускают. Мих как раз спал, когда за ним пришли. Так, с соломой в волосах и запахом навоза он и предстал перед приближенным Ариостом. Последние несколько дней он провел, помогая в храме на конюшне. Кормили его на кухне с остальными храмовниками. Одежду дали. Денег, правда, не давали, но оборотистый человек всегда заработать может. Мих себя особо расторопным не считал, но как приперло, мигом нашелся. Серебра у него в карманах не было, но медики не скучали. Приближенный смерил своего слугу задумчивым взглядом. «Лемерт, дело храма требует, чтобы ты поехал в Роденор». Мих только глаза открыл, и рот вместе с ними. «Ну, надо так надо. А зачем?» Приближенный решил объяснить. «Человек лучше работает, когда свою выгоду чует так-то. Мы подозреваем, что твоя девушка, или та, кто выдает себя за нее, уехала в Роденор». «Шани? В Роденор? Там же сплошь безбожники!» Приближенный расплылся в довольной ухмылке. А недаром он промывал мальчишке мозги, или то, чем думал этот грязный смерть во время путешествия. Он допускал, что маг разума — это кто-то из семьи лесника, а значит, надо иметь там своего агента влияния. Вот этого сопляка, который смотрит сейчас с бараньим выражением. Миха оказалось легко обработать. Если человек изначально безграмотен, он вообще потрясающе легко поддается на чужие убеждения. Своих-то у него нет? Ни мнения, ни мыслей. Что скажет, то и повторять будет. Чистый лист. И что в нем мог найти маг разума? Да и любая ведьма, если на то пошло. На этот вопрос могла бы ответить Айшет Ланат. Мало мыслей, много любви. Идеальная среда для мага разума. Тихо, спокойно, уютно, и думать не надо. Как теплый уютный кокон. Устроила бы ее это сейчас? Ой, не факт. Но тогда она не знала ничего другого, и ей было хорошо рядом с Михом. Может, и дальше было бы, не вмешайся, ревнивая дура Риана Риспен, не выплеснись наружу силы Айшет, необратимо меняя девушку. Но теперь уж что сделано, то сделано. Не воротишь. Приближенный этого не знал. Он видел мощного парня, неотягощенного интеллектом и образованием, и относился к нему соответственно. «Я прикажу выдать тебе одежду и вообще привести тебя в порядок. Ты едешь как мой слуга. Я за тебя поручился перед королем, так что не подведи меня». «Благодарю вас, приближенный. Только я... это... не слишком умею... послужать». «Прислуживать», — поправил Ариост. «Ну да, прислуживать». «Ничего». «Я тебя сейчас отправлю в подручные к своим слугам. Пусть хоть что-то тебе расскажут. Не всему, но научишься. Не сложнее, чем землю пахать. «Да, господин. Запомни главное. Мои приказы исполнять всегда. О приказах других людей сначала говоришь мне. Понял?» «Да, господин». «Отлично. Подожди в приемной. Я сейчас прикажу позвать Лураша. Пусть он начнет тебя учить». Мих попробовал прикрыть дверь тихо. Ручка жалобно крякнула и беспомощно повисла на гвозде. Приближенный подумал, что это будет очень долгое плавание. А ведь король пока еще не подписал прошение. На что только не пойдешь ради своего ребенка. Алитар, Роденор. Корс пошел домой из школы и грустно думал о том, что надо заканчивать с учебой. Да, такая вот засада. Знаний ему мама дала не меньше, чем дают в школе. А чем он хочет заниматься? Да темный его разберет. Он сам пока ничего не знает. А раз не знает, то нечего и время терять. И силы, и нервы. Дети. Они всегда, везде такие дети. Читай, жестокие, непримиримые и вообще, стайные твари. Не нравится? Зато факт. Дети очень жестоки, и если возьмутся кого-то травить... Корса не травили, но и не привечали, такая вот засада. Вора он нашел, косые взгляды прекратились, но остались неприязненные. Арнес ведь не просто так штаны просиживал. У него друзья были, знакомые, приятели, девчонок он не обходил. Кто-то был Корсу благодарен за избавление от рыжего гада, а кто-то нет. И вторая часть выражала свое недовольство доступным детям способом. Корсу уже пришлось два раза драться на пустыре за школой, и оба раза он вышел победителем. Отпинал противников, а сам даже разбитого носа не получил. Ну, так отец учил. Шани, конечно, знала. Сестренка уже несколько раз предлагала Корсу перевести его в другую школу, но сплетни ходят быстрее людей. Так-то. Вора они разоблачили, а спокойствие потеряли. Хотя это патовая ситуация. Все равно бы покоя никому не было. А если бы Арнес свалил все на Корса, к примеру, подкинул ему деньги, кончилось бы все гораздо хуже. Так что... Или потерпеть еще немного, посмотреть, что будет, или уходить. «Смотри, как кто пожаловал!» Голос был знаком. Ну, конечно, Инек Арнес собственной персоной. Конечно, не один. Конечно, с тремя приятелями, одного из которых Корс знал по школе. Вот кто и навел. «А тебя из дома выгнали, ты под забором живешь?» Корс уже понял, что драться придется. «Ну а раз так, чего скромничать?» «Чего?» «Раз я к тебе пожаловал, а тут ничего, кроме заборов». «Сейчас ты под забором ляжешь!» — взорвался рыжий. «Ого! А троих дружков ты с собой со страху привел. Козел! Зассал, да?» «Да я тебя и один уделаю!» — заорал Инек и бросился вперед. Корс встретил его прямым ударом в нос. Потом добавил еще под коленку, и тут на него набросились остальные трое. Какое-то время мальчишка еще отбивался, но потом кто-то стукнул его по ногам, и последним, что он увидел, стал ботинок Инека, летящий ему в голову. Некоторое время Корса еще пинали, а потом поняли, что... «Инек, кажись, он того...» Инек Арнес был дрянным мальчишкой, но не полным дураком, и что делать в такой ситуации, сообразил быстро. «Сваливаем!» И только пыль столбом взвелась по улице. Корсу повезло, его не убили, хотя к этому было близко. А еще вскоре открылась калитка и... «Мам, смотри, что тут!» Детский голос разорвал тишину улицы. Не было в желтом городе принято вмешиваться, но... «Что? Ой, ты божечки!» Вышедшая женщина схватилась за щеки и было отчего. К ней опасливо прижимался мальчишка чуть помладше Корса. Вид окровавленного, едва дышащего ребенка привел ее не то чтобы в ужас, тут и не такого насмотришься. Но мальчик чистенький, ухоженный, явно домашний и возрастом почти как ее сын. Разве можно пройти мимо и не помочь? Жалко ведь, сердце-то не каменное. «Дэнни, сбегай-ка за тачкой». «Зачем, мам?» «До лечебницы его довезем». «Мам, ты чего? А батя ругаться будет. Он придет скоро». Крепкий подзатыльник оборвал дискуссию в самом начале. «Я кому сказала?» Одна затрещина привычно заменила два часа воспитательные беседы. Тачка была мигом притащена к забору. Женщина вздохнула, подхватила на руки легкое мальчишеское тело и осторожно, насколько могла, переложила его в тележку. «Эх!» «Ладно, вроде бы дышит. а там лекари справятся. Корс задерживался. Я занервничала уже на первом часу, а к концу третьего плюнула на все и собралась его искать. Но каким путем этот поросенок пойдет из школы? Ну, только найдись живым, уши оборву. Но где его искать? Обычно Корс приходил, обедал, а потом уходил гулять. Но сейчас-то что? Мысли метались в голове, словно вспугнутые ласточки. Сила? Ага, поможет она тут. Три раза. Это как соломинку в стоге сена искать. Раньше с ума сойдешь. Я выгорю быстрее, чем найду Корса, а заметят меня еще быстрее. Но что же делать? Что делать? Первая идея оказалась и самой выгодной. Я постучалась к тетушке Лане. Та была дома и, услышав меня, всплеснула руками. «Шани, детка, в стражу надо бежать!» Действительно, как я сама не подумала. Наверное, потому что волновалась. А тетушка Лана уже накидывала выходной платок. «Мы сейчас с тобой так сделаем. Ты побежишь в школу, а я в стражу. Там десятник мой давний знакомый. И ты туда подбегай потом, к стражникам. Если твой братик ушел уже, скажешь им, чтобы точно. А потом?» «А потом будем обегать лечебницы. Сходим к воротам, на рынок, людей расспросим. У тебя медь и серебро есть?» Я хлопнула себя по карманам и обнаружила, что не взяла денег. «Ох!» «Беги за деньгами, на всякий случай». И я побежала. «Хорошо, когда кто-то знает, что делать. Поймите правильно, в лесу я бы не растерялась». «Но так-то лес. Там все просто, понятно и привычно. А здесь-то город. Я никогда не жила в городе, и ничья память этого не компенсирует. Я просто не знаю, что тут делать, куда бежать, за что хвататься. Я маг разума, но как же мне иногда не хватает ума и опыта. Да слез не хватает». В школу я влетела ураганом, но кроме сторожа там никого не обнаружила. Все дети разошлись еще часа три назад, даже больше. Корс тоже ушел вместе со всеми, сторож его даже помнил. Чистенький такой мальчик, брюки черные, рубашка зеленая. Дала медяк, попросила, если что-то станет известно, послать записочку и убежала в казармы. Стражники. Казармы стражи расположены примерно по одной на две сотни домов. Стражники меняются десятками, присматривают за своими участками, соответственно, знают и жильцов, и тех, кто жилье просто снимает. Тех, от кого стоит ждать беспорядков, и тех, кто склонен выпить. Хозяев трактиров и притонов. Но где же Корс? Тетушка Лана уже была в казарме. «Шани?» Я помотала головой, чувствуя, как все туже сжимается пружина безнадежности. Как рвется из-под контроля моя сила. Маг в истерике — это плохо. Очень плохо. Не время, нет. Держись, Шани, держись. «Шани, знакомься. Господин Лейш Рест, мой давний знакомый». «Очень приятно», — механически отозвалась я. А сама буквально впитывала облик стражника. Немолодой, лет за 40. Каштановые кудрявые волосы и такая же бородка подернулись сединой. Карие глаза теплого орехового оттенка смотрят спокойно и уверенно. На его веку это не первая подобная ситуация. «Шайна, вы не переживайте. Все будет хорошо. Найдем мы вашего брата». Я стиснула пальцы рук. Ледяные. «Он у вас в порт не ходит?» Я покачала головой. «Нет. Корс точно знает, что сначала надо прийти домой, потом сказать мне, куда он идет. Мы с ним одни в Алитаре». Голос сорвался, треснул, словно разбитое стекло. Господин Рест положил мне руку на плечо. «Ну-ка, тихо, девочка, сядь сюда. Если будешь реветь, братцу не поможешь. Нарисовать его не сможешь?» «Нет, не умею». Аура у стражника была теплой, с нотками ореха и уютной травянистой зелени. Она обволакивала и успокаивала. Господин Рест был уверен, что справится. Или хотя бы верил в это. «Как он выглядит?» Я честно описала Корса. Как могла. Темные волосы, зеленые глаза, даже пару веснушек на носу. Стражник кивнул. «А одет?» «Обычно. Здесь так многие ходят. Парусиновые штаны, куртка вроде матросской, рубашка зеленая под цвет глаз, сапожки, сумка с книгами». «Понятно». Господин Рест быстро записал мои слова на клочке бумаги. Отдал его кому-то. «Зачем?» «По каким улицам он идет домой? Обычно, ты знаешь? «Знаю». Я послушно перечислила несколько улиц. «Но это же Корс. Мальчишки прямо ходить не умеют. Они умеют следовать за тем, что им интересно». «Посиди 5 минут». Я послушно сидела, а господин Рест отдавал какие-то распоряжения, что-то приказывал. Потом вздохнул. «Шайна, тебе самое сложное». «Что именно?» «Вы с Лани сейчас отправитесь по лечебницам». «Зачем?» «Представь себе, что твой брат упал на улице, сломал, к примеру, ногу». Я представила и кивнула. «Всякое может быть, вы думаете?» «Я почти уверен, что он в лечебнице. Но в какой и в каком состоянии? К порту он не подходил. А работорговцы, с тех пор, как мы тертанцев шуганули, по улицам ходить более-менее безопасно. Эти шакалы не скоро еще оправятся. Я подозреваю, что произошел несчастный случай. Но мы сейчас его еще поищем, а вы бегите по лечебницам. Вы-то, брата, узнаете в любом состоянии». Я кивнула. «Узнаю». «Корс, братик, где ты? Что с тобой?» Тетушка Лана крепко взяла меня за руку. «Спасибо, Рест. Мы тогда пойдем. Если никого в лечебницах не найдем, то придем к тебе, хорошо?» «Конечно, Лани». И мы вышли под синее небо Алитара. «Куда мы сейчас?» «Разумеется, в лечебницу». «В какую?» «А что у нас ближе всего? С нее и начнем», — пожала плечами тетушка Лана. «Есть лечебница для бедных ближе к порту, есть ближе к зеленому городу. Мы сейчас ближе к той, что к порту. Идем?» «Да, конечно. А вы...» «Я с тобой схожу, конечно. Не бросать же тебя одну в таком состоянии». И она ведь не врала. Ни оттенка любопытства, никакого желания покопаться в чужой беде. Просто теплые охристые оттенки. Ей меня жалко? «Да, не как мага разума. А просто вот перед ней обычная девчонка, у которой пропал брат. Ну как не помочь, как не поддержать? Спасибо вам, я этого не забуду». «Все мы люди», — улыбнулась тетушка. «Пошли?» И мы пошли в лечебницу. Раньше это здание принадлежало какому-то богачу. Там был и парк, и роскошный дом, и хозяйственные постройки, и крепкая ограда, которая отделяла всю эту роскошь от простонародья. Потом в доме сделали лечебницу, и многое изменилось. Ограду снесли. Парк стал менее ухоженным, и в нем работали несколько явно выздоравливающих людей. А простонародье шло сюда потоком. Болеть люди никогда не перестанут. Я невольно не удержалась. «Тетушка Лана, а почему те, кто выздоравливают, здесь работают? Вроде бы при болезни лежать надо. Странно как-то». «Так ведь двигаться. Первое дело от любой болезни. Когда выздоравливаешь, обязательно трудиться надо, чтобы тело сильным стало, а не в кисель размякло», — весьма охотно пояснила тетушка Лана. «Вот и трудятся. Обычно так и часть платы за лечение снимают». «Хорошо придумано. А лечиться дорого?» «Не то чтобы очень. Лечение бесплатное, но кто может, тот деньги приносит или что-то жертвует. Ткань для перевязок, травы можно прикупить. Это всегда нужно. Ну и просто поработать. Да хоть бы и полы помыть. А в Риалоне такого обычая нет. Совсем. Там идешь не в лечебницу, а к лекарю, и платишь столько, сколько он запросит. А тут...» «Корона все оплачивает», — поняла мое недоумение тетушка Лана. «И здесь, и в других городах хотя бы по одной лечебнице для бедных, но есть». «Я и не знала». «Это не так давно началось, кстати. С Алитара и пошло». «Мудрый у вас король». «Это верно. Но у нас в Алитаре лучше всего. Сюда и из других городов едут». «Потому что столица?» «Потому что в Алитаре есть герцогиня Моринар. Наша веточка». «Кто? Какая еще веточка?» «Витана той не Моринар. Герцогиня Моринар. Она маг жизни. Она, двое ее детей, представляешь?» Я покачала головой. «В Риалоне никогда бы мага не увидели, тем более в лечебнице для бедных. А уж герцогиню...» «Так то в Риалоне. Сама понимаешь, у вас все иначе. А у нас магам приволье, а они людям взамен охотно помогают. Что ж не помочь-то?» Спорить было сложно, но сомнения у меня были. «Маг жизни — это ведь...» «Она на разрыв должна быть, разве нет?» «Так Моринар же». «Мне это ни о чем не говорило». «Ее муж — Рамон Моринар. Белёсый палач. Прозвище тётушка Лана почти прошептала, оглядываясь по сторонам. Так что надоедать особенно не решаются. Сначала идут к обычным лекарям, а уж потом, если надежды вовсе нет или случай особо трудный, решаются её побеспокоить. Она сама в лечебнице работает, представляешь? Герцогиня работает? Мир рушился, раскалывался на части, и я с интересом наблюдала за осколками. Судя по тому, что я узнала из памяти Шайны, работать её сиятельство Истарское не собиралось. Никогда. Разве что шелками вышивать рубашки для супруга. Ну, дом вести и на балах блистать. Но работать в лечебнице... А что, она не человек, что ли? Искренне удивилась тётушка Лана. Герцогиня, маг и работать... «Так вот именно, что маг. Дар требует, вот она и работает. А если дар не использовать?» «У нас в Роденоре таких дурачков нет. У нас-то все знают, если дар не использовать, он либо съест себя и мага, либо потом вырвется и от мага следа не останется». «Но у меня-то не так. Сколько я его давила, а ведь целы пока. И я, и мой дар. Кстати, а магов разума в Алитаре нет?» «А то некроманты есть, маги жизни есть, а магов разума нет?» «Нет, они редкие», — с сожалением призналась тётушка Лана. «А полезные наверняка». «Что я полезная, я слышала впервые. Понимала, что мне может быть польза от моего дара. Была бы я обычной девчонкой, лежала бы на дне реки, а Мих женился на дочке Респенов. Так что мне, да, мне мой дар полезен. А людям?» «А чем такой дар может быть полезен?» «Так ведь это не маг, а идеальный судья. Ему не соврёшь, не отговоришься. Он сразу будет видеть, кто прав, кто виноват, кого оговорили, кто на себя вину взял под принуждением». «Никогда об этом не думала». «А зачем тебе? Это уж так, языками почесать». Я кивнула. «А ведь интересно здесь всё устроено, в Алитаре». От наглой и безостенчивой эксплуатации герцогиню Маринар защищает титул и репутация супруга. Если человек решился обратиться к ней, наплевав на всё, значит, дело и впрямь серьёзное. И опять же, практика. Не всю ведь жизнь простуду лечить. А жители Алитара получают сразу трёх магов жизни. А потом, может, и больше, кто ж знает. И не только Алитара, кстати. Если твой родной и близкий человек болен, тут хоть куда помчишься, теряя тапки. Хорошо здесь всё устроено. А у нас просто король мудрый. И сын у него замечательный, и внук будет умничкой. Жаль, его величество Эрик скоро отрекаться будет. Отрекаться? Он же некромант. Жить будет куда как дольше обычных людей. А потому больше 50 лет править не собирается. Отречётся в пользу сына. Тот ещё лет через 50 в пользу своего сына. Его высочество Александр тоже некромант. Я подумала, что Роденор — хорошее государство, стабильное. Тётушке Лане даже в голову не приходит, что может быть как-то иначе. И, наверное, это хорошо. Так за разговорами мы и дошли до самой лечебницы, где тётушка Лана атаковала дежурного лекаря. И в 3 минуты узнала, что мальчиков сегодня не привозили. Вообще. Мы развернулись и направились в ту лечебницу, которая была дальше от порта. А меня не оставлял один вопрос. «А правда, что бывает, если долго сдерживать дар? Почему я не сожгла сама себя? Знала ли об этом мама, отец? И так рисковали? Или не рисковали? Непонятно. Когда родители приедут, обязательно у них спрошу. Но могли и не знать, откуда. В других странах такой свободы для магов, как в Роденоре, нет. И знаний намного меньше. Мне нравилось в Роденоре. И я обязательно попрошу роденорское гражданство для себя и для Корса. Надо только дом купить, а уж отработать — отработаю. Больно. Болит голова, болит туловище. Огнём печёт в середине живота. Потом на голову ложится мягкая ладонь. Что ты видишь, сынок? Разрыв селезёнки. Верно. И с печенью проблема, и с кишечником. Вот умничка, Томми. Давай лечить. «Мам, у меня сил не хватит». «А я помогу, ты же знаешь». Маленькие ладошки ложатся на тело Корса, и от них исходит блаженная прохлада. Мальчик невольно тянется к ним. Покой, уют, и боль утихает там, где его тело касаются эти руки. Кто это? Что с головой? Сотрясение мозга. Лечим? Давай. Маленькие ладони ложатся на виски. Мам, а тут еще трещина. Да уж, досталось мальчику. Мы же здесь, значит, все будет хорошо. И столько уверенности в этом мальчишеском голосе, что Корс тоже ею проникается. Женщина смеется. Обязательно будет, на то мы и маги. А что это у нас молодой человек не спит? Ну-ка, не мешать лекарям. И Корс проваливается в теплое, уютное облако забвения. Вторая лечебница была не менее ухоженной. Большой дом из белого камня, мощёные дорожки. Вот и приемная. «Мальчик?» «Да, был такой». «Что с ним?» — шевельнула губами я. «Почему был? Неужели...» «Им сейчас герцогиня занимается, сыном. Повезло вам, что вовремя принесли мальчика, а то б до беды дошло». «До беды?» «Его избили, ногами били, может, какой-то палкой, я точнее не знаю». Я почти ничего не соображала, отпустив на волю свою силу, и видела сейчас глазами лекаря, окровавленного мальчишку в тележке, с сильной кровопотерей, с внутренними повреждениями, с... И черноволосую молодую женщину, рядом с которой стоит парень лет 15, серьезный и сосредоточенный. «Что ты видишь?» «Мам, его срочно штопать надо, а то все. Идем? «Идем». Они заходят в одну из палат, и служитель несет за ними Корса. «Вот туда». Я медленно подошла к двери палаты, прислушалась. Не к словам, к мыслям. Сознание Корса. Теплое, родное, сонное. Братик спит. Я точно знаю, он спит, не умирает. Ему не больно, его просто усыпили. И снится ему что-то хорошее. Второе сознание, сосредоточенное. Тот парень. Это явно маг жизни, и он работает. Ему сложно, но старается и лечит. Третье сознание. Женщина, взрослый маг жизни. Лекари думают каким-то своим языком. Мне их не понять. Я могу уловить другое. Корсу ничего не угрожает. Помощь оказана вовремя. Этого достаточно. Я медленно опускаюсь прямо на пол возле палаты, обхватываю руками колени. «Я подвела тебя, братишка. Из-за меня ты оказался в опасности. Из-за меня ты здесь. Что ж, я разберусь с этим. Вот только услышу, что с тобой все будет в порядке». Тетушка Лана садится рядом, касается моей руки. «Он там, да?» Я киваю. «Тогда я пошлю записочку Ресту, чтобы не искал. И чтобы прислал кого». «Зачем?» «Надо же узнать, кто его так». «Я и без стражи узнаю. И без стражи разберусь. Но говорить об этом нельзя, а потому я согласно киваю». «Вы правы, тетушка Лана. У меня тут медики есть. Вот, возьмите». Тетушка Лана кивает и выходит, а я остаюсь ждать.